Глава 9. Вики. Хиллкрест Хаус располагался на небольшом холме и напоминал миниатюрный замок из грубого природного камня со множеством эркеров. Вики припарковала машину у обочины и направилась к полукруглому входу. Ей хотелось сразу же приступить к работе. Чем быстрее она начнет, тем быстрее сможет уехать. Но Грэм, к сожалению, решил, что начать лучше завтра. Вики скептически осмотрела дверь. Вместо звонка на ней висел дверной молоток в виде львиной головы с золотым кольцом в пасти. Вики постучала им по темному дереву. «Минутку!» — пропел кто-то изнутри. Вскоре дверь открылась. Вики моргнула, и на секунду ей показалось, что она попала в аббатство Даунтон. Грэм не стал особо распространяться, назвав «Нанет колоритной». Перед Вики стояла женщина, которая не только нанесла яркий макияж и идеально уложила окрашенные в блонд волосы волнами, но и надела изумрудно-зеленое бархатное вечернее платье с длинным жемчужным ожерельем. В руке она держала мундштук. «О, как чудесно!» — воскликнула она. «Моя гостья из Германии! Я вам очень рада! Я так люблю гостей!» «Зимой в Суинтоне почти ничего не происходит. Кстати, выглядите очаровательно, дорогая. Так же очаровательно, как вас описал мой сын». Реджи сказал, что она очаровательная. Вики почувствовала, что краснеет. «Заходите, я приготовила для вас комнату J.M. Барри. Когда туман рассеется, вы увидите, что она самая светлая во всем доме, и из нее открывается лучший вид». «J.M. Барри — это же автор Питера Пэна». «Совершенно верно!» — серые глаза Нанет весело сверкнули. «Все мои комнаты названы в честь шотландских писателей. Но комната Сэмюэла Резерфорда Крокета показалась мне слишком шотландской для вас. Комната Роберта Бёрнса слишком девчачьей, а комната сэра Вальтера Скотта слишком пышной». Она затушила сигарету в пепельнице и на высоких каблуках поспешила по лестнице на второй этаж. «Я всегда забочусь о том, чтобы комнаты соответствовали моим гостям. Мне любопытно, смогу ли я вам угодить?» Так и вышло. Комната J.M. Барри была восхитительна. Белая мебель, стены голубого цвета, занавески в цветочек на окнах. Комната выглядела такой легкой и воздушной, что Питер Пен и фея Динь-Динь наверняка чувствовали бы себя здесь как дома. На круглом приставном столике лежал экземпляр книги. Рядом стояли вазочка с фруктами и двумя пирожными и графин с водой. «Это все ваши вещи?» — спросила Нанет, глядя на сумочку Вики и маленький чемоданчик. «Должна признаться, я всегда беру с собой слишком много вещей и путешествую исключительно с огромным дорожным чемоданом». Она озорно улыбнулась. «Да, это все. Мне нужно прикупить кое-что. Мой отъезд из Германии...» — Вики запнулась. «Получился совершенно спонтанным. Здесь есть аптека и магазин одежды». «Аптеки у нас нет, но вы сможете купить все необходимое у Джека Пэбблза. Сложно назвать товар, которого у него нет». «А что касается одежды...» — она внимательно осмотрела наряд Вики сверху донизу. «Боюсь, стиль моих односельчан слишком деревенский. Такой женщине, как вы, пожалуй, стоит поискать что-нибудь у Энн Уэбстер, бывшей жены Дока. Она держит винтажную лавку, но только с изысканными вещами. В любом случае, вам следует заглянуть на старую молочную ферму. Там в последние годы открылось несколько очень милых магазинчиков». Деревенский стиль не показался Вике таким уж плохим. По крайней мере, в джинсах и вощеной куртке она привлекала бы меньше внимания на улицах Суинтона и в книжном, чем в своем шикарном дизайнерском наряде. Но для начала она съест аппетитные пирожные, а потом приляжет на несколько минут. К этому времени она так устала, что едва могла держать глаза открытыми. Через час, когда Вики собиралась в деревню, в холле она наткнулась на Нанет, которая стояла перед белым комодом в стиле Чиппендейл и ставила в вазу три полностью распустившихся амариллиса. «Вот вы где, дорогая! Прежде вы выглядели такой измученной, что мне даже не хотелось спрашивать, что вы желаете на завтрак. Но теперь вы выглядите гораздо свежее. Я принесу вам меню. Выберите что-нибудь на свое усмотрение». Она поспешила прочь, цокая каблучками. Вики осмотрелась. Стены украшали золотистые обои с огромными кроваво-красными маками. Повсюду были развешаны фоторамки. На одном из снимков, самом большом, было изображено поместье Суинтон, огромное здание, которое Вики поначалу приняла за отель. Она узнала его по зубчатым стенам и высокой башне, господствовавшей над всей местностью. На подъездной дорожке стояли Нанет, красивый стройный мужчина, выше ее на две головы, и двое детей. Мальчиком явно был Реджи. Он держал за руку маленькую девочку в белом платье, лакированных туфельках и носочках с рюшечками. Под фотографией висел портрет этой девочки. Золотистыми белокурыми локонами и круглым пухлым личиком девочка походила бы на ангела, если бы ее озорная улыбка и блестящие глаза не говорили о том, что она замышляет шалость. Стекло рамки было покрыто отпечатками пальцев, как будто ее сотни раз снимали со стены и вешали обратно. Вики пошла дальше. Мужчина и девочка появились еще на нескольких снимках, но, в отличие от Нанет и Реджи, не становились старше. Не было их и на недавнем семейном портрете, где улыбались Рози и Элия. Что же с ними случилось? И почему Нанет и ее муж с детьми позировали для семейной фотографии перед поместьем Суинтон? Следующий снимок в галерее вызвал у Вики улыбку. На нем Нанет в элегантном платье смеялась и, раскинув руки, неслась по зиплайну. Вики была бы не прочь, достигнув возраста Нанет, излучать столько же радости и бодрости. «Фото сделано на мой 80-й день рождения!» Нанет встала рядом с ней. «Увы, с тех пор прошло уже несколько лет!» Она вздохнула. «Реджи арендовал для меня летучую лисицу в качестве сюрприза. Он знает, как порадовать свою старую мамашу. О вечеринке еще долго говорил весь Суинтон». Она указала на фотографию, висевшую ниже по диагонали. «Кстати, это тоже я». На снимке в овальной рамке молодая женщина в купальном костюме сидела на куче автомобильных покрышек, выпятив грудь и скрестив ноги, и кокетливо улыбалась в камеру. «До встречи со своим мужем Фрэнком я работала моделью и танцовщицей. Скандал был жуткий, что уж говорить. Джентльмены, Суинтоны и девушка в стиле пинап. Но со временем люди привыкли ко мне. К счастью, я пеку отличные торты». Она хихикнула. «Джентльмен из Суинтона. Значит, вы владеете поместьем Суинтон? Я приезжала мимо него по дороге сюда». На веселое лицо Нанет упала тень. «Оно принадлежало мне, но это было очень давно. Что ж, дорогая, теперь о завтраке. Вот меню. Этим летом я добавила тост из авокадо с яйцом пашот, и он пришелся по вкусу гостям». Туман и дождь рассеялись, и к тому времени, когда Вики вышла из Хиллкрест Хаус, пошел снег. Она размышляла, стоит ли поехать за покупками на машине, но потом решила пройтись пешком. Даже несмотря на не самую удобную обувь. Но до Мейн-Роуд было недалеко, а в шее и плечах все еще чувствовалось напряжение долгого сидения. Вики несколько раз потянулась и огляделась вокруг. На фоне молочно-белого неба танцевали маленькие снежинки идеальной формы. Скоро они покроют улицы, кусты и деревья, и коттеджи пастельных тонов. Почти все они были такими же великолепными, как Хиллкрест Хаус. Они располагались на маршевых лугах, а за ними простиралось море. Как же ей это нравилось! Ветер доносил с холма соленый запах, и она глубоко вдыхала его. На часах всего половина четвертого, но холмы уже окрасились в медный цвет. Скоро зайдет солнце. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» Засмеялась чайка где-то над головой, и Вике вдруг тоже захотелось рассмеяться. Она не была уверена, что верит в судьбу, но не знала, как еще описать совокупность совпадений, которые привели ее в этот городок с его сумасшедшими жителями. К этой книге, которая, если ей удастся купить ее у Грэма, наверняка означала исполнение ее мечты. Как только станет широко известно, что нашелся редкий экземпляр раннего издания «Алисы в стране чудес», одной из самых популярных детских книг всех времен, об этом напишут не только специализированные газеты, но и ежедневная пресса. Ее открытие станет такой же сенсацией, как и обнаружение увядших листьев несколькими годами прежде. Вики представила, как книгу вносят в переполненный аукционный зал, и по залу проносится шепот. Франц, который много лет проводил почти все торги в художественной галерее Ламбаха, громко нахваливает книгу. Говорит об ее истории, об искусных рисунках, о значении для литературного мира. Гости делают ставки. Не лениво и будто нехотя, как в случае с некоторыми произведениями, а буквально перекрикивая друг друга, дабы заполучить эту особенную книгу. В конце концов, она достается богатому коллекционеру за непомерную сумму. Хуберт поздравляет покупателя, а затем смотрит на Вики с выражением, которое она видела слишком редко — с гордостью. Вики раскинула руки, запрокинула голову и посмотрела на небо. Снежинки падали ей на лицо и, касаясь кожи, превращались в прохладные ручейки. Вики закрыла глаза и весело закружилась.